получаем леденцы. Братва душевно нам подгонит. Пойдут по кругу стаканы, и кровь начнет стучать в затылок. Душа запросит никотин, а кислорода здесь избыток. А в трики не чай, бродяга, не скучай. Дорога с воли есть, а значит, будем есть. А в трики не чай, ты примой угощай. 3 года-то не срок, а жизненный урок. Лагерь наш пустой, а кто стучал, куда представят. Дожди сибирские пойдут, дорогу снова к нам размоет. Этапы новые придут, и зона в новостях утонет. А в трики не чай, бродяга, не скучай. Дорога с воли есть, а значит, будем есть. А в трики не чай, ты примой угощай. 3 года-то не срок, а жизненный урок. Бродяга, не скучай. Дорога с воли есть, а значит, будем есть. А в трики не чай, ты примой угощай.